Глава 12. Переход. Город Тысячи Харчевен был последним человеческим поселением на нашем пути. Стоило каравану перевалить через холмы, и началась безлюдная дикая местность. Огромные птицы кружили над караваном, каждая размером с небольшой самолет. В полдень их крылья то и дело закрывали солнце, но это было еще полбеды. Птицы кричали так пронзительно и жалобно, как будто их жарили и ели прямо там, в Поднебесье. «Гарольд, может, у них болит что-то?» «Они здоровее нас с тобой!» «Тогда почему так орут?» «Порода такая. Похоронники называются». Я покосилась в небо. Похоронники метались, всплескивая крыльями, то падая камнем, то снова набирая высоту. Им явно нравилось над нами издеваться. «Гарольд, может их разогнать?» «Будет приказ, разгоним», — степенно отвечал Гарольд. Но приказа не последовало. Птицы мало-помалу отстали сами по себе. У меня на душе стало легче, но ненадолго. Теперь вокруг воцарилась тишина, как под подушкой. Не шелестели листья, совсем не было ветра. В низинах собирался туман. Лошади ступали по траве совершенно бесшумно, только где-то в хвосте колонны, в обозе, глухо звякал колокольчик. Мне опять захотелось домой. Подумать только, пока я здесь воюю, там застыл в воздухе падающий снег, замерли троллейбусы и машины. Мама замерла у себя на работе перед экраном компьютера, и экран не мерцает. Надеюсь, с ней ничего не станется, пока я здесь. С ними, со всеми, без меня ничего не случится. Гарольд, а что бывает с теми городами и странами, откуда ушло королевство? Живут себе. Некоторые получше, некоторые похуже. Аберон, его величество, говорит, что со временем такой мир может разрастись со страшной силой. Покорить небо и землю, а потом построить огромный летающий дом и улететь к звездам. Гарольд. У меня вдруг пересохло во рту. «А Аберон не говорил?» «Не Аберон, а его величество!» Я не стала с ним спорить. Хлопнула пятками по упругим бокам моего серого. Тот зашагал быстрее, перешел на рысь, меня стало трясти и подбрасывать, и скоро оказался во главе колонны. Крокодила-конь Аберона, это чудище звалось нежно, Фиалк, плыл над дорогой, едва касаясь ее широченными копытами. Стражники покосились на меня, но пропустили к королю. Рядом с Фиалком шел коричневый конь принца, покрытый попоной так, что виднелись только хвост и голова. Отец и сын разговаривали. Я поняла, что опять не вовремя. Принц сидел в седле красный, очень обиженный. Вот так же выглядела наша отличница Фролова, когда новая математичка влепила ей трояк по самостоятельной. В руках у короля был его новый посох. Черный, будто смоляной, с навершием в виде корявого древесного корня. Аберон почувствовал мое приближение. Глянул через плечо. «Добрый день, Лена. Что скажешь?» Он говорил спокойно и приветливо, как обычно. Но мне все-таки показалось, что в его голосе нет прежней доброты. «Вы заняты?» — спросила я и поспешно добавила. «Ваше Величество». Аберон улыбнулся. «Представь, что во время битвы офицер подходит к полководцу. Простите, вы не заняты?» «Нет? А мне показалось. Я только хотел сказать, что враг прорвал левый фланг, и армия отступает в беспорядке». Я покраснела. Конечно, я задала глупый вопрос. Но зачем же надо мной потрунивать в присутствии принца? «Не обижайся». Аберон поманил меня пальцем. Серый конь правильно истолковал его жест и почти поравнялся с зубастым фиалком. «Мне кажется, что со вчерашнего дня ты какая-то не такая. Что тебя мучает?» Принц на меня не смотрел, изучал горизонт. Лицо у него было отчужденное, мол, предавай меня, не тяни. «Нет, Ваше Величество, то есть я немножко волнуюсь, все-таки переход границы... То-се. Король чуть приподнял бровь. Я солгала, он это понял. Принц по-прежнему смотрел вдаль. Неезженная дорога, поросшая травой и кустами, вела вперед и вперед, теряясь за холмом. А впереди стояли тучи, плотной черной стеной. Над караваном висела зловещая тишина. Если бы принц догадался отстать, я поговорила бы с Абероном на чистоту. Вот ведь дурацкое положение. Заговорить получится, будто я сплетница и ябеда к тому же. Не заговорить, выходит, что я вру. Я хотела спросить только. Наш мир, мой настоящий, то есть родной мир, может быть, в нем тоже когда-то было королевство? А потом королевство покинуло его. Мир разросся, изменился и стал таким, как теперь. Крокодилоконь по имени Фиалка обернул ко мне зубастую морду. Удивленно покосился карим глазом. Как ты, мол, догадалась? Принца не интересовали отвлеченные вопросы. Он не повернул головы. Аберон улыбнулся. «Знаешь, не исключено. Может, и было такое королевство. Давным-давно. Уже никто толком и не помнит». «Ну, кто-то-то помнит», — сказала я, помолчав. «Ведь если бы того королевства не было, зачем бы я пришла к вам? Зачем бы училась волшебству вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть телевизор?» Принц оживился. «Телевизор — это штука, которая показывает картинки». «Мне нравится ход твоей мысли», — серьезно сказал Аберон, не слушая сына. «Да, наверное, ты права». И он так это сказал, что на душе у меня снова стало спокойно. Пусть отец и сын не всегда понимают друг друга, пусть с принцем связана какая-то тайна, но Аберону я могу верить до конца, что бы там ни было. «Горы». Король протянул вперед свой черный посох. Я посмотрела, куда он указывал. То, что раньше казалось тучами, обернулось на самом деле немыслимыми, страшенно высокими, покрытыми снегом горами. Мы разбили лагерь у подножия скалы, треугольной, похожей на парус. Здесь везде был камень, скалы торчали тут и там, как щербатые зубы. Стемнело моментально, будто выключили свет. Я как раз занималась своими делами в укромном местечке. Выбралась оттуда, на ходу застегивая штаны, выпучив в темнотищу глаза. Ничего же не видно. Постояла, поморгала, понемногу сориентировалась. Костры, разведенные стражей и поварами, светили тускло, экономили топливо. Можно, конечно, идти на свет, но где гарантия, что по дороге не угодишь ногой в щель, не свалишься в яму, не покалечишься? «Гарольд! Гарольд, ты где?» В ответ пришел откуда-то ветер, пробрал до костей, но главное, принес звуки. Смазанные, странные, жутенькие. «Гарольд, помоги мне!» Над королевским шатром вдруг зажегся круг света. Сразу стали видны и повозки, и карета, и сам шатер, и люди вокруг, и Гарольд. Он нашелся совсем рядом, с посохом наперевес. «Звала?» «Ну, потерялась, в общем». «Ты дура, да? Помоги мне, это сигнал, что напали враги». «Я не знала». «Тссс». Мы замолчали. Люди у костров молчали тоже. Снова потянуло ветром. Крики, звон металла, грохот, вопли. Я вцепилась Гарольду в рукав. «Что это?» «Эхо», — ответил он шепотом. «Это ведь граница. Тут ветер носит отголоски всех битв, которые только были на свете. Не обращай внимания, это безопасно». Держась друг за друга, мы вернулись к повозке, у которой были привязаны наши кони. Пастись тут было негде, и лошади проводили время, сунув морды в мешки с овсом. «Гарольд, а ты не замечал, что принц сегодня странный?» «Будешь странным на его-то месте». «А что у него за место?» «Он принц, понимаешь? Такая должность. А он хочет быть королем. Хотя бы в будущем». «О-о-о! От этой мысли мне сделалось неприятно. Он что же, ждет, когда Аберон умрет?» «Перестань, он порядочный человек, любит отца. Но, конечно, ему нелегко. Еще высочества эти. От них кто хочешь, с ума сойдет. мы подошли к самому большому костру. Стражники без слов подвинулись, давая нам место. «Что, братцы-волшебники?» — сказал тот усатый, что не пустил меня вчера в шатер к Аберону. «Битву на перевале слышали?» «Это не перевал был», — возразил другой бородатый. «Там слоны ревели. Боевых слонов на перевале не водилось. Это осада Кремня». «Тихо! Опять!» Над лагерем прокатилось далекое эхо. Явственно слышались рыдающие тонкие голоса. Я зажала уши. «А это я уже не знаю, что такое», — пробормотал усатый. «Разграбление городища, что ли? Скорее бы смотаться отсюда. Я знаю одного парня, который вот так сидел-сидел на границе. И сбрендил». «Вы как хотите», — сказала я как могла спокойно. «А я иду спать. С меня на сегодня достаточно». Мы шли в темноте. Ни один факел не мог ее рассеять. Я держалась одной рукой за конский хвост. Это была лошадь Гарольда. Другой рукой тянула за уздечку Серого. Или он меня тянул. Он вообще был смелее и умнее меня. То и дело прижимался боком к плечу, согревая и поддерживая, давая понять, что конец пути близок. Потом мы шли вереницей, в густом облаке, липком и почти непрозрачном. А потом облако рассеялось, и я увидела, что все мы, все маленькое королевство, стоим плечом к плечу на нешироком каменном карнизе. Слева отвесная стена, справа пропасть. Клубится какой-то бурый дым, пахнет удушливо и гадко. Небо темно-серое, картонное, и вокруг ни кустика травки, ни листочка. И нас так мало, жалкая горстка людей. Мы напуганные и такие беззащитные. Гарольд ткнул меня локтем в бок. «Приготовь посох». «Что?» «Оружие вынимай, а не что?» Я засуетилась, запуталась в ремешках на футляре, посох был приторочен к седлу. Наконец высвободила свое оружие, взялась двумя руками, мельком вспомнила наставление Ланса. Между навершием и правой рукой должно помещаться от локтя до двух. «Готово!» – прошипел Гарольд. В ту же секунду в серое картонное небо ударил ярко-белый луч. И сразу же красный луч. Гарольд, коротко вздохнув, ударил в камень своим посохом. Из навершия вырвался синий луч. Все ждали только меня. Меня, неумеху. Закусив губу, я грохнула о землю посохом и попала себе по ноге. От боли навернулись слезы, но луч зеленый, изумрудный, веселенький такой, уже вырвался из двуцветного навершия и ушел в небо. Белый луч пересекся с красным. Синий лег на место их соприкосновения. Трясущимися руками я направила зеленый луч в ту единственную маленькую точку, где уже соединялись белый, красный и синий. Вспышка. Огненный шар раскрылся, как цветок у нас над головами. Маленькое солнце осветило скалы и пропасти. Пропал бурый туман, смягчились тени, как языком слезала ужас и слабость, охватившие меня при виде этого жуткого места. «Да здравствует королевство!» Басом взревел кто-то из стражников. И его крик моментально подхватили несколько сотен голосов. «Да здравствует королевство! Да здравствует Аберон! Да здравствует маги дороги!» Огненный цветок поворачивался и плыл, согревая, радуя и подкрепляя силы. А я сжимала посох, направленный вверх, и чувствовала в этот момент руки и Аберона, и Ланса, и Гарольда. Чего нам бояться? Мы прорвемся. Мы дойдем. Потому что мы вместе.